Глава 18. «Соня, может, я позвоню и перенесу ужин?» Соня встревоженно посмотрела на мужчину. Она не знала, откуда взялось это чувство, но была полностью уверена, что оно исходит от Дрейка. Она ощущала его злость, вину, переживания и раздражение. «Нет, дорогая, не нужно. Я хочу поужинать с твоими родителями. Лучше узнать их. К тому же они уже скоро будут здесь». «Главное, чтобы они лучше не узнали тебя. Не хочется, чтобы мой отец узнал, что я вышла замуж за пса», — озорно произнесла она, засмеявшись, услышав в ответ его тихое недовольное рычание. «Дорогая, ты снова нарываешься. Неужели ты еще не поняла, как опасно дразнить волка?» Мужчина хищно подходил к ней, как зверь загонял жертву. Только вот Соня вместо страха ощутила прилив возбуждения. Дрейк положил свои руки на ее голую талию, любуясь ее видом в нижнем белье. Он наклонился и лизнул ее в шею, слыша, как она прерывисто задышала. «Дрейк, ты не даешь мне одеться». Она слегка выгнулась в его руках, чувствуя, как поднимается желание. «Отпусти, я не хочу встречать родителей, прикрываясь одной простыней». Мужчина вздохнул, но все же отстранился от Сони, понимая, что она права. Если он от нее не отойдет, то они точно окажутся в постели, а ему необходимо завоевать расположение ее родителей. Поэтому Дрейк взял себя в руки, пытаясь не думать о сладких объятиях своей пары, и подошел к стулу, надевая рубашку. Застегивая пуговицы, он смотрел, как плавно струится по телу Сони легкое вечернее платье, которое она выбрала для этого вечера. И сразу же представил, как так же плавно оно опустится вниз. От этих мыслей его отвлек стук в дверь. «Альфа, ваши гости приехали. Я проводил их в гостиную и сообщил, что вы скоро спуститесь», — прозвучал из-за двери голос Роберта. «Хорошо, Роберт, мы уже идем. Вот видишь, из-за тебя мы опаздываем. Не нужно было со мной купаться», — немного надув губы, сказала Соня. А в глазах ее плясали озорные огоньки. «Ты бы сама не справилась», — засмеялся Дрейк, за что получил кулаком в плечо. Они спустились вниз и зашли в гостиную, где их ждали родители Сони и сестра, которая рассматривала каждую деталь в комнате. Его пара заметно переживала. «Ну, сестричка, ты загробастала себе не просто потрясного мужика, но и дворец в придачу», — громко заявила Сара. «Сара! И еще платиновую карточку и возможность получить все, что захочет», — подразнил ее Дрейк. «А сестре какие-то привилегии будут?» «Сара, прекрати», — предупредила ее Соня. «Я рассмотрю этот вопрос», — подмигнул этой пигалице Дрейк. «Здравствуйте, Селена. Сэр, я счастлив, что вы приехали. Здесь вам всегда будут рады». «Ты бы маме лучше такого не говорил, а то она у тебя тут и поселится, а отец придет следом за ней, как дополнительный багаж», — засмеялась Сара. «И, конечно же, не забудь про меня. Перспектива остаться дома одной заманчива, но еще соблазнительней пожить, как принцесса в этом дворце». «Сара!» — на этот раз уже не выдержала мать Сони, а дочь лишь закатила глаза. «Нет, все-таки забери их себе, ну хоть на денек, а?» «Как я и сказал, в этом доме вам всегда рады. Оставайтесь, насколько захотите», — непринужденно проговорил Дрейк, чувствуя, как отдергивает за спиной край его пиджака Соня. «Дорогая, ты что-то имеешь против?» — задорно спросил мужчина, желая посмотреть, как же Соня выкрутится. «Конечно нет, но...» — начала она, но Сара ее перебила. «Или забирай их к себе, или я переезжаю к вам. Я уже не могу с ними. Мне приходится 10-й раз покупать себе гель для бритья. Отец весь мой израсходовал, несмотря на то, что это женский гель». «Какая разница? От этого я женщиной не стану», — невозмутимо ответил их, как всегда, экономный отец. Дрейк еле себя сдерживал, чтобы не рассмеяться. Но кто бы мог подумать, что у Сони такая неординарная семья. Хотя можно было догадаться, когда она стала называть его псом и бешеной собакой. Но тогда мужчина решил, что это особенность ее характера. Да, по сравнению с сестрой, она была еще и не так изобретательна. «Сара, я подарю отцу целую коробку пены для бритья», — пообещала Соня. «Заодно и одеколон, а то мои французские духи уже тоже на исходе», — печально добавила Сара. «А лучше забери их к себе». «Дорогая, перестань. Они молодые, им нужно уединение. Да и никуда я не уйду из своего дома», — твердо поставила точку в этом споре их мама, как часто это делала. «Ну, попытаться-то стоило», — — с унынием ответила Сара. Тут дверь открылась, привлекая всеобщее внимание, и вошел Роберт. «Ужин подан, сэр», — произнес он, на что Дрейк лишь поднял бровь, а Соня улыбнулась, понимая его реакцию. Непривычно слышать вместо Альфа «сэр», как и говорить это самому Роберту. Для нее и Дрейка это было слышно в его интонации. «Ну что ж, пройдемте в столовую», — пригласил их Дрейк, подставив локоть для своей жены. «Как хорошо, что Ян этого не видит», — вдруг подумала она. «А то, кроме Сары, свои комментарии высказал бы и Бетта. Хотя, если Дрейк будет себя плохо вести, она расскажет Яну, как смешно выглядел его Альфа». Мужчина, как будто читая ее опасные мысли, сердито посмотрел на нее. «Неужели читает?» «Нет, такое невозможно», — решила Соня и мило ему улыбнулась. Они сели за стол. Во главе разместился Дрейк, с правой стороны от него Соня, а с левой — ее отец, потом мама, а возле Сони села сестра. За ужином они вели непринужденную беседу. Мама расспрашивала Соню о самочувствии, Сара, как ни странно, молчала, и было видно, что их отец наслаждается едой. Возможно, это было своеобразным ритуалом, то, что за едой они спокойно общались или просто молчали. Дрейк улыбнулся небольшой передышке, слушая тихие рассказы жены. Ему было непривычно и в то же время приятно погрузиться в эту теплую семейную атмосферу. «Соня, ему уже можно отстрелить яйца, или он хорошо себя вел? Заботился о моей девочке?» Неожиданно спокойно произнес ее отец, молчавший до этого. Дрейк замер, поднеся ложку ко рту, и в столовой воцарилась тишина. «Отстреливайте!» – прозвучал веселый голос Яна, который стоял в дверях. «Свое главное предназначение он уже выполнил», — добавил он, проходя в столовую. «Прости, что беспокою, Дрейк, но ты нам очень нужен. Пришло важное известие, и только ты можешь решить этот вопрос». Соня видела, как Дрейк напрягся, а потом слегка кивнул. Она чувствовала его тревогу как свою, как будто кто-то соединил их чувства. «Знакомьтесь, это Ян Дэвисон. Он моя правая рука в бизнесе и хороший друг», — представил Яна Дрейк, поднимаясь со стула. «А это Селина и Питер Ливерст, и сестра Сони Сара. Простите, я на минуту отлучусь», — сказал он и направился к выходу. Потом остановился и повернулся к ним. «Сэр, я думаю, что был хорошим мальчиком, но если у Сони есть возражения, то ружье можете найти в моем кабинете». «Не переживай, Дрейк, я лично дам его в руки и заряжу, раз на то пошло», — вовсю веселился Бетта. «А ты идешь со мной». «Так скоро. Жаль, он такой душка». Сара еле сдерживала смех. Ян ей подмигнул, и в эту минуту они оба поняли, что нашли союзника в лице друг друга для подразнивания Дрейка и Сони. Встреча их взглядов была тихим заключением дружеского договора. Соня смотрела, как мужчины покинули столовую, и чувство тревоги не покидало ее. «Что-то случилось, дорогая?» Селина пристально смотрела на дочь, отмечая каждое изменение в выражении ее лица. «Нет, мам, все хорошо», — мягко улыбнулась Соня. «Зато теперь тебе не нужно волноваться о яйцах Дрейка», — веселилась Сара. «Он вовремя ретировался, да и отец сейчас уже не так ими интересуется», — тихо добавила она, кивая на отца, который был занят разговором с Робертом. Он не обратил внимания на три громких женских вздоха, настолько шумных, что даже Роберт на минуту перевел на них глаза. «Когда дело касается еды, ваш отец может вести бесконечный разговор», — тихо прокомментировала их мать, и девушки засмеялись. «Мам, зато у тебя есть средство держать его в ежовых рукавицах. Он просто обожает твою стряпню и сделает ради нее все». Женщины веселились. «Соня, ты почему такая грустная? Переживаешь, что Дрейк потеряет свою драгоценность?» «Не переживай, дорогая, я бы все равно не позволила твоему отцу отстрелить такую важную часть своего зятя». Глаза Селины озорно блеснули. «Я хочу много внуков, поэтому эту часть нужно беречь. И ты будь с ним поосторожней, а то вдруг покалечишь». «Мам!» – застонала Соня, но даже это не могло отвлечь ее. Внезапно ее накрыли невероятные по мощи чувства. Злость, ненависть и гнев. Такие сильные, страшные, что девушка даже вздрогнула. Она вдруг поняла, что они исходят от Дрейка, и не могла больше сидеть за столом. Ее ужасно тянуло к нему. Она резко поднялась. «Соня, что такое?» – встревожилась ее мама. «Ничего, просто токсикоз мучает. Я отлучусь на минутку», – выдавив улыбку, произнесла она. «Сходить с тобой, дорогая?» «Нет, мам, я сама, я уже привыкла к этому», — вымученно проговорила Соня и вышла из столовой. «Помню, как я ее носила, так просто с ума сходила и вашего отца до белой горячки доводила. И вот теперь скоро стану бабушкой. Сара, а ты когда меня осчастливишь? Мам, ты же знаешь, что еще не появился тот мужчина, который бы мог меня обуздать. Я, наверное, пойду к Соне, посмотрю, как она», — быстро добавила Сара, пытаясь увильнуть от скользкого разговора, и поднялась со стула. Девушка вышла из гостиной и остановилась. Услышав какой-то шум наверху, она стала подниматься по лестнице. «Дрейк, что случилось?» – спросила Соня, входя в комнату, которую запланировала под гостиную. «Соня, уходи отсюда!» – проревел ее муж. Девушка застыла, смотря на раненого и истерзанного оборотня, лежавшего на полу, не подпускавшего никого к себе. «Альфа, он так скоро истечет кровью. Мне нужно, чтобы он обратился», – проговорила Эмилия. «Он в шоке, не слышит моих приказов, не реагирует на меня, не понимает, кто я». Соня, внимательно следившая за оборотнем, сделала шаг вперед и заметила, что тот замер, присматриваясь к ней. «Соня, ты что делаешь? Ты не подойдешь к нему?» – заревел Дрейк и схватил девушку за руку, останавливая. «Отпусти! Ты разве не видишь, что он реагирует на меня?» – зашипела она в ответ периферийным взглядом, следя за зверем. Дрейк резко отпустил ее, в шоке от силы приказа, которая звучала в голосе его истинной пары. Будучи альфой, его было трудно контролировать, но даже он поддался этой силе. «Соня, еще раз повторяю, ты не подойдешь к нему!» Четко каждое слово выговорил Дрейк, но девушка, проигнорировав его, сделала еще шаг вперед. Она медленно приближалась к зверю, а тот пристально смотрел на нее. Соня не показывала ни капли страха, хотя внутри безумно боялась. Она слышала, как рычал и скрипел зубами Дрейк, психуя от опасности, которой она подвергала себя. Знала, что если вдруг оборотень взбесится, то умрет от руки альфы, который потеряет контроль в защитном рефлексе. Она чувствовала это. Чувствовала страх, боль, злость и гнев Дрейка, даже его мысли. «Только бы с ней ничего не случилось. Пожалуйста, пожалуйста». Подойдя к оборотню, девушка присела и медленно протянула к нему руку. Оборотень позволил ей это. Поглаживая его, Соня смотрела прямо в его желтые глаза и произнесла: «Обернись, я приказываю». Твердо, без страха, без гнева, один лишь приказ. И оборотень подчинился, тут же превращаясь в мужчину. «Мать твою!» – громко прозвучал голос Сары возле двери. Дрейк сразу же повернулся к ней. Эмилия, не обращая ни на что внимания, кинулась к мужчине, лежавшему на полу. Ян же бросился за ней, охраняя, если тот вдруг сорвется снова. Соня медленно встала и повернулась к двери, заметив, как за ней исчезла Сара, а потом и Дрейк. Она уже собралась идти за ними, когда ее остановила рука, легко сжавшая ее ногу. «Спасибо», — почти беззвучно прошептал мужчина. И она, слегка улыбнувшись, кивнула ему, а затем направилась к двери. «Черт, черт, черт!» — бессвязно повторяла Сара, кружа по комнате, в которую ее впихнул Дрейк. Она остановилась только, когда вошла ее сестра. «Соня, они оборотни?» «Да», — твердо произнесла она. «Дрейк, Ян, Роберт». «Твою мать!» — закричала Сара. «Это я уже слышала». «Так значит, ты вышла замуж за собаку? И ты теперь тоже ею станешь?» — встревоженно спросила Сара, выгнув бровь. Дрейк же от удивления округлил глаза. Он ожидал чего угодно, но не таких вопросов, так это точно. «Боже мой, оборотни — это не сказки! Черт, черт, черт!» — снова затараторила Сара. «Сара, я понимаю, что это тяжело понять и принять, но мы существуем давно и в большей мере сами постарались, чтобы люди считали нас мифом», — добавил Дрейк. «Это круто!» — воскликнула девушка, смотря на Дрейка, который снова застыл. «Ее реакция на это известие намного лучше, чем у тебя, дорогая», — Пораженно улыбнулся он. «Ну, Сара и узнала это при других обстоятельствах», делая ударение на последнем слове, сказала Соня. «Но, честно, я и не сомневалась в том, что ты скажешь, что это круто, вместо того, чтобы бежать от ужаса. Ты воешь на Луну и умрешь от серебряных пуль? Боже, а секс? Что, только собачьи позы? Вот тебе и идеальный мужчина». Дрейк зашелся громким смехом, чувствуя на себе недовольный взгляд Сони. «На Луну вою, серебро – это выдумка, а позы – о них тебе лучше расскажет Соня». Не удержался от подколки мужчина, успокоенный такой хорошей реакцией девушки на открытую тайну его мира. «Дрейк!» – возмутилась Соня. «Сара, с тобой все хорошо?» «А что со мной может быть? Кроме того, что я узнала, что оборотни существуют, все осталось по-прежнему. Хотя нет, теперь я точно к вам перееду. Боже мой, оборотни!» «Всегда пожалуйста. Тебе здесь будут рады. Единственное, ты же понимаешь, что должна держать то, что узнала в секрете». «Конечно, я же не хочу оказаться в психушке. Какой идиот поверит, что оборотни существуют? Я бы первая сказала, что он псих», — весело заявила она. «И много вас таких?» «Я альфа стаи. Ян мой бета. В стае около 50 человек. Есть соседние стаи. Самых близких к нам 3. Мы рождены оборотнями. Про укус почти выдумка, потому что лишь мизерное количество людей выживают после него. И то они становятся ликанами, а не оборотнями». «А в чем отличие?» «Ликаны жаждут крови. Первое превращение для них такое болезненное, что они сходят с ума. Вот от них и пошли все эти страшные истории». «Боже мой, это же целая жизнь, скрытая от людей!» — восхищенно вскрикнула Сара. «Да, ты права. И я могла встречаться с оборотнем, даже выйти за него и не знать об этом», – размышляла она. «Нет, не могла. Мы и не можем соединяться с человеком по своему желанию. Человеческая женщина просто этого не выдержит». «Тогда как Соня вышла за тебя?» «Она моя истинная пара», – с трепетом проговорил Дрейк и посмотрел на Соню. «Она создана для меня, для моего зверя. Все в ней сочетается со мной». «О, сестричка, да твой муж романтик!» «Сара, ты только что такое узнала, а шутить так и не перестаешь», — девушка покачала головой. «То, что я узнала, это потрясающе. Оказывается, мир полон таких секретов, что я и во сне представить не могла. Да еще и моя сестричка вышла замуж за пушистого мужчину. Ха, только с тобой такое могло приключиться», — засмеялась Сара, и Дрейк снова усмехнулся. «Но я так и думал, что она воспримет это легко», — сказал Ян, входя в комнату. «Приветствую тебя в нашем мире, Сара. Я уже говорила, что ты душка». Девушка послала ему воздушный поцелуй. «А еще красив, молод, умен, а?» — вздернул бровь Ян. «Лишь один недостаток. Слишком волосатый. Все сбережения уйдут на депиляцию», — задорно добавила Сара, и Ян, не выдержав, громко рассмеялся. «Луна, у вас замечательная сестра», — сказал он, пораженный ее юмором. «Альфа, Эмилия ввела снотворное Джеффу. Сказала, что раны тяжелые, но он выкарабкается». «Хорошо», — облегченно выдохнул Дрейк. «Устрой его поудобней. Спроси Эмилию, можно ли его перенести. И если нет, то принесите туда кровать. Позаботься обо всем, Ян, а я, как только освобожусь, приду к вам». «Дрейк, я скажу родителям, что возникли неожиданные дела. Иди», — поддержала его Соня, подходя к нему. «Нет, дорогая, давай закончим ужин. Мы слишком надолго оставили твоих родителей одних, не соблюдая правила хорошего тона». «Об этом не переживай, Шурин. Отец нашел хорошего собеседника в Роберте, и когда я уходила, они обсуждали приготовление мяса. Так что он даже не заметил нашего отсутствия», — заверила его Сара, все же пристально рассматривая мужчину, словно выискивая черты зверя. Дрейк блеснул своими ярко-желтыми глазами, показывая ей то, что она искала. Сара от восхищения аж подскочила. «И я вижу, ваш отец истинный гурман», — весело произнес Дрейк. «Раз до кабинета он так и не дошел, то я могу быть спокоен. Вернемся к ним».